Глава 26. Я снова в своей комнате. Книга у меня в руках. Только страницы пустые, даже та надпись исчезла. В окно ударил сильный поток воздуха. Я испугалась, отвернулась. А когда повернулась обратно, книги уже не было. Но я уже ничему не удивляюсь. Подумаешь, книга растворилась в воздухе. Это пустяк по сравнению с тем, что я пережила за последние дни. Я быстро встала и побежала к бабушке в комнату. Она сидела на диване, читала вечернюю молитву. Я резко обняла ее, чем, конечно, испугала. «Что такое? Что случилось?» Я не могла ничего сказать, все равно она не поймет. Но в глазах незаметно появились слезы. «Бабушка, пожалуйста, давай с тобой сходим на диспансеризацию. Обещай, что ты пойдешь со мной прямо завтра. Если сходишь, я обязательно найду тебе Васю Воронкова. Договорились?» Бабушка не возражала, а я говорила без остановки и приводила разные доводы, как будто набрала в рот слов и никак не могла их выплеснуть обратно. Они не заканчивались. На шум в комнату зашла мама. «Полина, что происходит? Ты уроки делать сегодня будешь?» Я проигнорировала слова мамы. Теперь-то я знаю, какой она может быть. И мне все равно на ее страшный панцирь. Пусть бурчит сколько захочется. Я подошла, поцеловала маму в щеку и сказала, как маленький ребенок: «И я тебя люблю, мамочка. Конечно, все уроки сделаю». Я хотела продолжить и сказать ей, что буду заниматься танцами. Поступлю в Санкт-Петербург, но потом подумала, не время. Отложу разговор на попозже. Сначала я должна сделать выбор. Ответить двум парням, которые ждут моего решения как приговора. Я зашла во ВКонтакте. В новостях высветилась цитата с картинкой, которую репостнул кто-то из друзей. Почему-то внимание задержалось, и я начала читать вслух. У человека две жизни. И вторая начинается тогда, когда человек осознает, что жизнь у него только одна. Не люблю мудрости из интернета, но это попало в точку. Сегодня, благодаря книге «Судьба выбора», начинается моя вторая жизнь. Раньше я думала, что можно ошибиться, неправильно выбрать, и дороги назад не будет. Теперь я поняла, что ошибиться нельзя. Все, что бы я ни выбрала, это то, от чего я могу потом оттолкнуться и прийти туда, куда нужно. Принять решение — это не значит попасть в десятку или проиграть. Жизнь — это путь, и мы не можем, не выходя из дома, узнать, что нам подходит или не подходит. Без книги я и не знала, к чему меня может привести любовь к танцам. Я могла только догадываться, что мне это интересно. Теперь я знаю, что могу и учить зумби, и записывать ролики с танцами, и участвовать в кастингах. А еще я знаю, что плевать на свои мечты и слушать других — плохая идея. Сначала я ответила Кириллу. «Привет. Прости, но на свидание я сегодня с тобой не пойду. Но рада буду пойти в любой день, куда угодно, как с другом. Ты спросишь, что случилось, ведь я всю жизнь мечтала с тобой не только дружить. Я просто перепутала любовь с дружбой. В этом нет ничего удивительного». Сложно отличить одно от другого, потому что дружба — та же любовь, только без романтики. Ты мне как брат, и всегда останешься родным человеком. Как друг, я советую тебе присмотреться к Кире. Я думаю, как раз у нее к тебе настоящие чувства. Перечитала, отправила. Звучит пафосно. Надеюсь, он не подумает, что я издеваюсь. Затем я ответила Глебу. «Привет, Глеб. Прости, что ради меня ты приехал в другой город. Я не могу никуда пойти с тобой, потому что не отношусь к тебе так, как относишься ко мне ты. Нужно было раньше сказать. Конечно, романтические чувства могут появиться не сразу, но это не наш случай. Просто твоя мечта ждет тебя в другом месте. Я желаю тебе всего лучшего. От дружеского общения не отказываюсь». Тоже пафосно. «Надеюсь, спустя время я перестану разговаривать как оракул. Сейчас ничего не могу поделать, чувствую себя волшебницей». Я хотела потрогать кулон на шее, который подарил мне Артур, но его, конечно, там не оказалось. Он тоже исчез, как и книга. Жаль, что я не смогу смотреть на наши лица. Но я уверена, что мы встретимся. Любовь меня обязательно найдет. Как он там говорил, мы магниты, которые притягиваются друг к другу. На следующий день наступило 15 февраля. Давно я не жила в других датах, кроме 14-го. Хороший повод для праздника, но Рита не согласна со мной. «Еще раз повтори, что ты вчера натворила?» Целый день в школе она допрашивала меня. Написала отказ и Глебу, и Кириллу. «И ты считаешь, что ты в своем уме?» «Глеб хороший, он приехал к тебе. Я писала ему и спрашивала про тебя. Я удивилась. «Стоп, что? Зачем ты спрашивала про меня?» «Точнее, он мне сам написал. Ты была так застенчива. Он был не уверен, что тоже тебе нравится. Ему нужна была поддержка. Спрашивал у меня про твою симпатию». «Понятно. Значит, ты сказала, что я влюбилась, и поэтому он приехал?» «Нет, что ты. Я сказала, что ты просто не любишь показывать свои чувства. И даже если кажется, что ты не отвечаешь взаимностью, нужно просто продолжать действовать. И еще он сказал, что ты ему очень нравишься». Так она одолевала меня. После школы я не выдержала. Конечно, я не могла рассказать ей правду, описать все, что со мной произошло. Но я поделилась с ней сокровенными мыслями, надеясь, что она поймет. «Рита, как ты не понимаешь, я выбрала любовь к себе, себя. То, чему мне нужно научиться, прежде чем я встречусь с А. Но неважно с кем, ты его не знаешь. Важно научиться выбирать себя. Я не хочу учиться любить через горький опыт, через неудачные отношения с Глебом или Кириллом. Пусть моя судьба найдет меня не кем-то брошенной, а целой». Рита замолчала, видимо, поняла, что я и без нее все хорошо обдумала, или просто подумала, что я не в себе. Дома меня ждал еще один сюрприз. За допрос взялась мама. «Почему ты не сказала, что Кирилл пригласил тебя вчера на свидание? Бедный мальчик, он так переживает, почему ты ему отказала? Разве он тебе не нравится?» А я думала, мама не знает про мою симпатию. Я беспомощно пожала плечами и молча ушла в свою комнату. Как им всем объяснить, что после всего, что я видела, я не могу сделать другой выбор? Теперь выбор передо мной вообще не стоит. Я не понимаю, как я могла думать об этом раньше. Если бы я по-настоящему любила Кирилла или Глеба, я бы не выбирала между ними. Когда выбираешь и сомневаешься, не любишь. Кажется, у кого-то раньше в статусе стояло: «Если ты выбираешь между мной и другим, не выбирай меня». Хочется приписать: «Выбирай себя». Я попробую так сделать.